С олигархом, одна из кодовых кличек Владимира Александровича, я знаком более 20 лет. В конце 70-х мы одновременно учились в ГИТИСе. В те поры пути наши пересекались по поводам куда более занимательным, чем борьба за свободу слова. В студии Олега Табакова, где я радостно тратил свою молодость, было несколько исключительно интересных девушек, а студент режиссерского факультета Гусинский иногда захаживал к нам на курс. Знакомство наше было настолько шапочным, что через два десятка лет я не сразу сопоставил лицо и фамилию медиамагната с персоной студента Володи. Впрочем, это все лирика. И мое нынешнее отношение к фигуре олигарха никакого отношения к ностальгии, поверьте, не имеет. Тем более, что за последние годы я прочел и услышал о главе медиамоста немало нового. За ним, еще недавно обласканным властью, вдруг обнаружился целый вагон преступлений, от хищения государственных средств до политического шантажа и слежки за гражданами России. Выяснилось, что получив от доверчивого государства лицензию на вещание, он, о ужас, использовал созданный телеканал в личных политических целях. Все это фарисейство требует ответа. Под моим окном стоят два больших мусорных контейнера. Возле них всегда можно обнаружить несколько российских граждан, ищущих, чего бы надеть или поесть. Это, как правило, абсолютно честные люди и уж точно не бизнесмены. Всякий же, кто, отойдя от этого контейнера, вступил хоть в какие-то рыночные отношения в сегодняшней Российской Федерации, заведомо является преступником. Как минимум, через него проходит черный нал. Скорее всего, у него есть крыша, осуществляющая, мягко говоря, контроль, или, прямо говоря, рэкет. У владельца ларька это какие-нибудь люберецкие и тамбовские, у крупного комбината – местный губернатор, у федерального телеканала – Кремль. Только по понятным причинам контроль тут еще жестче, а рэкет берется борзыми щенками, то есть лояльной информационной политикой. Хотя, как свидетельствует история голосования сердцем, долларами в Кремле тоже не гнушались. Первородный грех этой крыши рождал удивительные по силе этические вопросы. Например, лицензию на вещание пробивал для НТВ Пал Палыч Бородин. Значит ли это, что мы не должны говорить о коррупции в Кремле? Когда НТВ отвечало на этот вопрос принципиально, нас обвиняли в неблагодарности. Когда пытались лавировать и смягчали интонацию, нас обвиняли в продажности. Некоторые до сих пор жутко воротят нос, работая при этом каждый под своей крышей, под Лужковым, под Волошиным, под Пугачевым, под Чубайсом. Никакой федеральный телеканал в России не мог появиться без отмашки власти и существовать без информационных откатов тоже не мог. Обвинять в этом Гусинского, разумеется, можно и даже нужно, с тем же основанием, с каким наших футболистов, играющих вместо зеленого поля в луже, можно обвинять в том, что они грязные с ног до головы. Гусинский играл по этим правилам, балансируя на компромиссах и срываясь в политические игры. Он был бизнесмен и хотел зарабатывать деньги. В России для этого надо вертеться возле власти, то есть ежеминутно барахтаться в грязи. Но есть в философии такое классическое понятие – пограничная ситуация. Минута, когда компромиссы переходят некую черту, и человек должен либо потерять свою сущность, либо остаться собой и умереть. Такой пограничной ситуацией для НТВ стала Чеченская война. Не знаю, читал ли Гусинский Сартра. Думаю, как выпускник режиссерского отделения ГИТИСа должен был. Но если и не читал, то все равно поступил как экзистенциальный герой, интуитивно, что еще дороже. Создателя медиамоста можно упрекать во многом. Он не ангел, и многие имеют вполне веские основания его не любить. Но он не поддержал Чеченскую войну, ни первую, ни вторую. Единственный из тех, в чьих руках был российский эфир, не поддержал. Да и трудновато ему было бы это сделать. НТВ создавалось по-другому и для другого. Звездами канала стали люди, бежавшие от государственного вранья. Сорокина ушла из «Вестей» в 1997-м. Миткова еще зимой 91-го отказалась зачитывать в эфире сообщение ТАСС про вильнюсские события. А Сукин по молодости лет вообще был деседой, и годы не исправили Михаила Глебовича. Бастер Китон российской информации, человек с непроницаемым лицом, в вечных джинсах с кроссовками под пиджаком и галстуком ведущего. Он видал в гробу многих политруков и еще многих увидит. По штучному принципу становились своими те, кто помоложе, не потеряв обаяния, повзрослела Мариана Максимовская. На глазах вырос в серьезного журналиста Андрей Норкин. Вдумчивый, органичный и совестливый. Умница Лиза Листова, ироничный Володя Чернышов. Интеллектуал Костя Точилин, бесстрашная Лена Масюк, мудрый Ашот Насибов, жесткий и точный Володя Лусканов, блистательно рефлексирующий Паша Лобков, демонстративно бесстрастный в эфире и такой теплый в жизни Володя Карамурза, на глазах вырастающий из-под Парфенова Леша Пивоваров, сам Парфенов, разумеется, человек-стиль, словно рожденный для телевидения, Саша Зиненко, Илья Зимин, Вадим, Эрни, Алим. Кого забыл, простите. Потом нас разбросало довольно сильно, но это ничего не меняет в моей оценке того НТВ, созданного не в последнюю очередь Гусинским. Его деньгами, но и его интеллектом и волей прежде всего. Бывший студент режиссерского факультета должен оценить драматургию, предложенную ему судьбой. Он создал лучшую в России телекомпанию, снимал и назначал министров, спасал Ельцина, сидел в бутырках. При Путине путь на родину Гусинскому заказан, здесь его немедленно посадят снова, но не из-за злоупотреблений или хищений, не будем лукавить. Воровать в России по-прежнему можно и с большим комфортом. По-мелкому это делается в частном порядке. Для захода в бюджетные закрома надо быть государственником. Государственникам особо крупных размеров здесь разрешается даже развязывать войны. А вот уходить из-под крыши не рекомендуется никому. Последний, кажется, шанс вернуться под крышу у нас был в январе 2001-го. Все началось с вызова на допрос Татьяны Митковой по поводу полученных ею за 7 лет до того кредитов на квартиру. Размер этого кредита власти сделали достоянием общественности еще накануне. Раньше подобная информация сливалась в прессу безымянно, но той зимой власти уже ничего не стеснялись, и о Таниных кредитах Центр общественных связей Генпрокуратуры сообщил официально. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 137, часть 2, если кому интересно. Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения. Мы решили, что это уже перебор. И наутро, оповестив собратьев-журналистов, собрались у медиамоста, чтобы проводить Миткову на допрос в следственное управление. Благо рядом, и сказать вслух кое-что из того, что думаем про всю эту мерзость. Вот там-то Света Сорокина и выдала прямо в телекамеру: «Владимир Владимирович, мы, конечно, не олигархи и не акционеры, но НТВ – это прежде всего именно мы. Может, найдете время? Встретитесь с нами?» В тот же день Сорокиной позвонили из Кремля. Светы в кабинете не было, и редактор честно сказал звонившему, что ему придется немного подождать. Сорокину нашли и доставили к трубке. И вскоре мягкий голос нашего нового гаранта посетовал ей: «Зачем же вы, Светлана Иннокентьевна, обращаетесь ко мне через телевизор? Могли бы просто позвонить?» «Прошли те времена, Владимир Владимирович, когда до вас можно было дозвониться», — ответила земляку прекрасная в своей прямоте Светлана Иннокентьевна. «Зато и любим». И они договорились, что в ближайший понедельник представители творческого коллектива НТВ придут в Кремль пообщаться. 29 января 2001 года, ближе к полудню, мы стояли у Василия Блаженного, дожидаясь часа встречи. Редкие в утренние часы прохожие подходили, фотографировались с нами и уходили по своим делам. А мы оставались стоять, как фанерные манекены на Арбате. И тут появилась тетка. Она подошла к нашим звездным девушкам – Света, Таня, Ира, Марианна – и, безошибочно выбрав Миткову, потребовала от нее денег на новую шубу, мотивируя требование тем, что старую ей только что испортили в ателье на проспекте Мира. Сначала я подумал, что это обычная городская сумасшедшая, без социальных осложнений, и решил для досуга прилично эту амбразуру сам. Я отвел тетку в сторонку, выслушал еще пару раз историю про ателье, посочувствовал, а потом, пытаясь поставить ее гремычное сознание на логические рельсы, вкрадчиво поинтересовался, а почему, собственно, деньги на новую шубу ей должна давать Миткова. Признаться, этим вопросом я рассчитывал поставить тетку в тупик. Как бы не так. «А ничего», — сказала тетка, — «она богатая, 70 тысяч от Гусинского получила». И я понял, что Центр общественных связей прокуратуры не зря проедает наш хлеб. Тетка кричала про эти 70 тысяч, изредка разбавляя прокурорскую бухгалтерию личными наблюдениями, типа «небось, не в шахте работаете». Когда, окруженные фотографами и телеоператорами, мы пошли в Кремль, она двинулась с нами, 12-й. Я благодарен охране Кремля за то, что она не дала тетке пообщаться с президентом России. Ему и так непросто. Нас провели в президентскую библиотеку, куда вместо Путина пришел его пресс-секретарь и попросил нас подождать, а Сорокину пройти к Владимиру Владимировичу для разговора тет-а-тет. Милые у них там нравы. 40-минутную паузу коротали кто как мог. Одни травили анекдоты, другие осматривали библиотеку. Я в притворной растерянности спер на память пару карандашей из президентской карандашницы. Парфенов придирчиво щупал книжные, сделанные под старину шкафы, обзывал все это Хельгой и прикидывал, сколько Пал Палыч Бородин мог наварить на одной этой библиотеке, имея в виду разницу между реальной стоимостью новодела и предполагаемой сметой. Кстати, о кремлевской смете. Несколько лет назад один мой добрый приятель, журналист Н, будучи во Флоренции, наткнулся на лавку, в которой делают оттиски больших гравюр с видами этого города. Шлепают их, как фантики, но по старой технологии, на камнях, под старину опять-таки. Склонный ко всему прекрасному, мой приятель купил несколько имеющихся в лавке пейзажей, по 35 долларов за штуку, а спустя какое-то время увидел такие же, в Кремле, на стенах одной залы, в роскошных рамах. Он спросил у местного краеведа, что это за гравюры, и выяснилось, что эпоха Возрождения, 16 век, подлинник. «Карло дель Понте, миссюсь, где ты?» Но вернемся в президентскую библиотеку. Через 40 минут после нас там появился Путин. Парфенов, по привычке внимательно относиться к материальным свидетельствам времени, вслед за шкафами успел ощупать при рукопожатии и президента. И через пару дней после встречи мне было авторитетно доложено, что костюмчик на Владимире Владимировиче был из хорошей тонкой шерсти, предположительно, меринос. Президент обошел нас по кругу, поздоровался с каждым, мы расселись. Протокольная съемка завершилась, и Путин сообщил, что готов нас выслушать. Я набрался наглости и заговорил первым. Не потому, что считал себя главнее остальных пришедших в Кремль, скорее наоборот. «Товарищи мои, люди серьезные, а я со своим шутовским амплуа могу себе позволить чуть больше остальных. Вот для начала я и поинтересовался, готов ли Владимир Владимирович говорить с нами откровенно, или мы будем оставаться в рамках взаимного пиара». «Какой пиар?» – удивился Путин. «Я в этом ничего не понимаю». Тут я впервые увидел, что глаза у нашего президента голубые. Придя в себя после этого открытия, я от имени журналистов НТВ изложил нашу первую просьбу отпустить заложника. Антон Титов, финансовый директор медиамоста, был арестован незадолго до нашего прихода в Кремль. Остальные фигуранты дела к тому времени благоразумно слиняли с родины, а Антон продолжал ходить на допросы. На допросе он и был арестован, видимо, за чрезмерную наивность. Его содержали в бутырках и допрашивали по ночам. К испанским слушаниям по делу Гусинского прокуратуре срочно нужны были какие-то показания. Насколько мне известно, просили у Антона и показаний на Киселева. Антон их не дал и просидел в бутырках 2 года. Заметая следы, власти выпустили его на свободу с унизительным условным приговором. И не преступник, и не честный человек. Но это случилось только в конце 2002-го. А в начале 2001-го президент Путин выслушал меня и с сожалением заметил, что помочь нам в титовском деле никак не может, потому что прокуратура в России по Конституции, институт, оказывается, совершенно независимый. Я-то не знал. Разве я мог предлагать президенту России нарушить Конституцию? О, нет. Я только попросил его позвонить генпрокурору Устинову и поинтересоваться, почему отца малолетнего ребенка, не убийцу и не насильника, держат в бутырках на строгом режиме и неделю напролет пытают ночными допросами. Я выразил уверенность, что после такого звонка независимая прокуратура совершенно независима, отпустит Титова под подписку о невыезде примерно через полчаса. Президент выслушал меня и спросил: «Виктор Анатольевич, вы что же, хотите, чтобы мы вернулись к телефонному праву?» И серые глаза его снова сверкнули на меня немыслимой чистоты голубым цветом. В продолжении 3-часовой беседы невинность этих глаз смущала нас многогрешных не однажды, пока, наконец, не окрепло ощущение, что президент просто валяет с нами Ваньку. А что еще оставалось думать? Скажем, на напоминание о своей, как минимум, моральной ответственности за действия назначенного им генпрокурора, Путин среагировал мгновенно. «Я Устинова не назначал». Неполная дюжина журналистов НТВ, услышав такое, сильно удивилась. «Его назначил Совет Федерации», пояснил президент, а я им его только представил и развел руками. Оп! Этот фокус, подмену сути дела его формальной стороной, президент за время беседы успел показать нам еще несколько раз. Особенно хорош был диалог насчет знаменитой прокурорской квартиры стоимостью почти $500 000, квартиры, по прихоти судьбы, доставшийся господину Устинову совершенно бесплатно. «Разве имеет право прокурор получать подарки от подследственного?» – задал я, надо полагать, вполне риторический вопрос. «Вы имеете в виду Бородина?» – уточнил Путин. Я подтвердил его догадку. «Ну что вы!» – успокоил меня президент России. «Устинов не получал квартиру от Бородина». 11 журналистов НТВ удивились еще сильнее. Он получил квартиру от Управления делами президента. Больше мы ничему не удивлялись. Больше мы ничему не удивлялись. Владимир Владимирович умело и даже как-то весело валял Ваньку. И только по одному поводу его постоянно пробирало на искренность. При слове «Гусинский». Президентские глаза начинали светиться белым светом ненависти. И я, как Станиславский, шептал «Верю». Что-то между ними было. Потом президент вспоминал о своем статусе, и глаза его принимали прежний небесный цвет. Да и какое действительно дело президенту огромной державы до спора хозяйствующих субъектов? Никакого. Вот только детали вопроса Владимир Владимирович почему-то знал на зубок. Суммы кредитов, даты судов, проценты акций. Мы не знали, а он знал. Время от времени Путин видимо, в порядке аутотренинга, повторял тезис о независимости бизнеса и прокуратуры, не забывая при этом честно глядеть в глаза Светы Сорокиной, которая, идя к Путину, в президентских дверях столкнулась как раз с генпрокурором. «Нам было неловко, а на президенте, в ясном свете зимнего дня, лившемся в просторные кремлевские окна, сверкала божья роса. Как поступает человек, которому раз за разом лгут в лицо? В самом тихом случае он просто встает и уходит. Наверное, так и надо было сделать, но никто не решился. Все-таки президент России. И мы просидели 3,5 часа. Пару раз, кажется, я терял дистанцию и срывался. Я устал так, будто на мне все эти 3 часа возили в воду. Ребята сидели подавленные. На Светлане лица не было. А президент был бодр, корректен и обаятелен. И, прощаясь, всех еще раз обошел и за руку попрощался. Симпатичный человек. В самом начале той встречи, едва только Путин сел напротив нас и начал говорить вступительные слова, Светлана написала что-то карандашом в блокноте и придвинула блокнот ко мне. «Все бесполезно», – прочел я. «Путь, который нам предстояло пройти за 3,5 часа, она прошла за 35 минут приватной беседы с президентом России. До встречи в Кремле мы еще питали какие-то иррациональные надежды. 29 января 2001 года поняли, что приговорены. Свет этих голубых глаз дал нам понять, что НТВ не жить. Могли бы понять и раньше».